Вроде там, впереди, людей вовсе нет. С одной стороны, это хорошо. Меньше людей — меньше шансов откушать супчику из пуль и осколков гранат. А с другой стороны, он рассчитывал на интересное знакомство, когда попёрся на эти скучные, никому нафиг не нужные болота. Опять же, Саводск — неизвестная ему стоянка сталкеров. Такие вещи надо знать и помнить, где они расположены. А как найти эту стоянку, если нет там никого? Наверное, лучше сюда летом еще вернуться. Летом там комаров немерено, мошкара опять же. Какая, однако, мерзкая область этот край погибших душ под названием Затон. Жуть. Зря он сюда пошел. Вдруг там живет какой-нибудь очень плохо воспитанный хозяин зоны. Такие пакостные места их привлекают, потому что они и сами совсем не фиалки. Хотя вот Лира, хорошая она, но эти вот ее любовные шашни с зомби — извращенка. Правда, он точно не знал, но стоило на нее раз глянуть, и становилось все понятно. Утром Никита почему-то не проснулся. Велес заподозрил было худшее, но обнаружил, что парень дышит. Попытался разбудить — бесполезно. Валяется себе на спине, тяжело дышит, потеет и постанывает время от времени. Что с ним случилось, он понятия не имел. Мог такой вызвать ушиб. Решил он осмотреть парня получше. Вдруг ребро сломалось и пробило кожу, или вовсе в легкое воткнулось. Впрочем, он не хрипел, когда дышал. Перевернув парня на живот, задрал его одежду кверху и глянул на спину. С матерным возгласом отшатнулся. Обратно все приладил, как сразу было, и перевернул аккуратно на спину, уложив туда, где снег помягче. После чего сел к стене и стал думать. Вообще, ушибы не могут вызвать того, что с парнем произошло. Однако, если ушиб... Это здоровенный кровоподтек на пол спины, сочного фиолетового цвета. Аптечка Никиты подверглась жесточайшему погрому. Все, что могло помочь, или гипотетически могло, он впихнул в организм парня. Даже единственную ампулу гетотолсицина вколол ему в плечо. Мощнейший антибиотик из общественно доступных. 5 лет назад точно был таким. Сейчас-то наверняка есть и покруче. Но раз ничего другого все равно нет... Почти весь день он провел возле ямы с лежащим в ней парнем. Он не приходил в себя, и лучше ему вроде не становилось. Однако, когда Велес поздним вечером вернулся с охоты, сытый и довольный, обнаружил, что во второй тоннель ямы кто-то солидно нагадил. Так умели только люди и снорки. Снорками не пахло в радиусе 2 миль, так что оставался только Никита. Парень явно шел на поправку. На второй день он приходил в себя гораздо чаще. Выпил всю воду, какая у него была, и требовал еще, называя Велеса то на «вы», то мамой, то каким-то Петей. Бредил, видимо. Увы, воды у Велеса не нашлось. Он и снегом нормально попить мог. А Никита с такой водицы мигом козленочком станет. В том смысле, что помереть может. Пришлось срочно думать, чего делать. Людьми поблизости так и не пахло. Водопровод сюда не провели. Пришлось вспоминать, как проблему решают сталкеры. И так и вспомнил. Набрал снегу побольше, используя маленький термос Никиты, и решил в нем воду хорошенько прокипятить. Тут обнаружилась новая проблема. Дров нет. Пришлось бегать искать. Сухих так и не нашел, зато набрал охапку мокрых. С поиском спичек напрягаться не стал. Молнию использовал. Хорошо загорелось. Через секунду обратно потухло, но надымило так, что мигом весь провонял. В общем, дрова гореть решительно отказывались. Подумав немного, пришел к выводу, что козе баян нафиг не нужен. Поставил термос в снег, заткнул поглубже, чтобы не упал случайно. Поднял руки над ним и начал бомбардировать низ термоса постоянными электрическими разрядами небольшой мощности. Закипел термос в 2 минуты. Велес так увлекся, что все выкипело. Но это ничего, главный процесс освоил. Второй термос вскипел как надо. Остыл тоже быстро, и Никита смог напиться впрок. А на следующий день ему стало хуже. То ли из-за воды, то ли действие лекарств в аптечке прекратилось. Велес больше ничего не мог тут сделать. Оставалось только ждать. За полдень произошло любопытное событие. Появились люди. Он учуял их давно и отменил планы по охоте на плоть, которую тоже учуял давно. Ночью шел снег. Значит, по следам его не обнаружат и здороваться не пойдут. Вот и хорошо. А то народ тут такой. Иногда здороваются короткими очередями и киндер-сюрпризами класса РГД-5. А кто побогаче, бывает, и F-12 подкидывают. Он предпочел смотреть на мир с помощью обоняния, укрывшись в тоннеле. Группа из трех человек прошла мимо, скрипя снегоступами. Сталкеры. И один пах весьма специфически. Подгоревшим электролитом, подтекавшим из неисправного привода экзоскелета. Они почти не говорили, пока шли мимо ямы. Лезть в нее не стали. То ли не заметили, то ли сочли, что ночлег искать еще слишком рано. Тем более, что затон рядом, а там есть укрытие куда надежнее. Метров через 500 один из них, что-то неразборчивое, 500 метров все-таки, да в тоннеле еще, сказал про Складовск. Двое других ответили громким смехом. Любопытно. Скоро они исчезли за пределами слышимости. Что же сие значило? Сталкеры над всем названием смеялись, определенно. Может, парень перед тем, как сюда двинуть, с ними говорил, и они до сих пор смеются над его Складовском? А почему? Наверное, потому что никакого Складовска на Затоне нет. А что, если про крупнейшую стоянку нейтралов Никите эти трое сталкеров и рассказали? Отправили подальше от места, где встретились впервые, чтобы потом без помех грохнуть в безлюдном месте и прикарманить вещички? Судя по недавней откровенности Никиты, своим ПДА он наверняка хвалился и раньше. Причем людям, которым и вилку показывать нельзя, отберут и ей же зарежут. Рассказали по дружбе доверчивому лопуху про добрых нейтралов, прекрасно зная, что зимой на Затоне людей и вовсе может не оказаться. Непонятно, почему не хлопнули раньше, в пути. Тут случалось, что с человеком выпивали на брудершафт, дорогу правильную показывали, а стоило ему 10 метров пройти — в сторону от общественного места типа бара, и пуля в затылок. В самом таком месте зачастую нереально кого-то обобрать столь прямолинейно. Хозяева зарежут. Однако все без исключения наплевательски относятся к выяснению отношений за пределами бара и ему подобных мест. Не успели? Шустрее оказался новичок, чем ожидалось? Вот и преследуют теперь. А может, просто прохожие, которым кто-то рассказал историю о новичке-лопухе, коего какой-нибудь непременно пожилой и мудрый сталкер, шутки ради, отправил к черту на рога искать известную на всю зону базу или там артефакт какой особенный. Всяко ведь бывает. Юмор местный сразу понять не получается. Тонкий шибко. Вот ногу или руку потеряешь, лежишь на снегу, кровью хлещешь во все стороны, вот-вот помрешь и опа, озарение. Шутка то была, и смерть твоя совсем не напрасна. Еще многие поколения сталкеров будут над тобой бараном ржать. Велес долго смотрел вслед незнакомцам, размышляя о чем-то. Он смотрел и почти не шевелился. Еще несколько минут, пусть люди уйдут подальше, и желательно поскорее, а то эта вкусная хрюшка уже и так далеко ушла. Еще ветер сменится, и вообще антракт. Ее ж потом хрен найдешь по таким-то сугробам. На следующий день исхудавший, слабый, как котенок Никита, проснулся и доел остатки своих скудных припасов. Еды не осталось, а идти он все еще не мог. Зато ползал просто замечательно. И падать в обмороки перестал. Еще дня два, и он придет в норму. Только вот чем ему питаться эти два дня? Велес наказал парню сидеть тихо, с дробовиком на коленках и стрелять в любого, кто сунется в тоннель или прыгнет сверху через дырку в потолке. Естественно, прежде убедившись, что это не Велес. Никита пообещал, что будет начеку и не уснет, пока не вернется Велес. На том и разбежались почти на весь день. Сталкер двинул в сторону от Затона, в поля, в надежде наткнуться на бродягу какого-нибудь, который поделится с ним своими запасами. Однако довольно быстро сообразил, что взамен такому бродяге предложить нечего. Стал приглядываться к местности в надежде обнаружить артефакт. В общем, часа через три сдался. Ни артефактов, ни сталкеров. Зона словно вымерла. Даже стая собак, присутствие которой в маленькой рощице, почти на горизонте, он чувствовал целый час, куда-то исчезла. Вот как быть? Так-то и никак. К торговцу скакать. А это пару дней туда, обратно. Вообще одна мысль имелась. Она как бы давно имелась, просто все подходящего случая не представлялось. Ну а теперь вот Никита этот с навороченным детектором, у которого даже собственное название есть. Гордое и величественное. Пидя. Главное, чтобы все получилось, и он не умер. А то нехорошо получится. Стыдно будет и вообще. Так, плоть или кабан? Принюхался. Химера рядом бегает. Гораздо ближе, чем несколько плотей. Кабанов вроде нету. О, крысу учуял. Хотя крысу-то, пожалуй, не стоит. Фиг с ней, пусть живет. Химеру может. Она все-таки поближе к человеку в плане ДНК. По идее, ее мясо человеку переварить проще. Клетки родные по составу, организму знакомы. Недаром в 40-х годах прошлого века ЗК, отбывавший срок на севере и промышлявший мяском собратьев зэков, дабы с голодухи не склеить ласты, после освобождения и до самой своей смерти с тоской вспоминали сладкий вкус человеченки. А некоторые, с треском проиграв борьбу с собственным желудком, продолжали кушать людей уже на воле. Так что, по идее, химера — отличный вариант. Увы, он ее как-то пробовал и кое-как справился с одним единственным кусочком. Да и то потом часа три пучило. Нафиг, химера — неправильная скотина. Может и близка человеку по клеточному базису, но своей вечной злобливостью и скотским характером отравлена изнутри. Ее как ни вари, как ни жарь, гадость. Жесткая, как подошва, и невкусная. Совсем другое дело плоть. Ну, значит, решено. Крайне любопытный эксперимент, то есть, конечно же, героическая операция по спасению несчастного юного сталкера началась. Плотей нашел спустя полчаса в километре от укрытия Никиты. К сожалению, не он один. «Добрый день!» — вежливо, максимально приветливо поздоровался Велес. Костистое существо, когтями рвавшее из трепещущей туши куски мяса, отправило в пасть один кусок, не жуя, проглотило и скосило глаза на человека. «Привет!» — помахал ладонью сталкер. Присел на корточки, снова улыбнулся. Лапы химеры замерли. Секунда, и зверюшка подпрыгнула на месте, развернувшись к незваному гостю. При этом туша плоти оказалась у нее под брюхом. Оскалив все свои зубы, химера подвинула тушу еще ближе к плоскому, армированному дополнительными костями брюху. Желтые глаза загорелись яростью и голодом, как минимум недельной давности. Неудивительно, что у этой химеры кости хорошо видно даже там, где, как он полагал, обычно располагались мышцы и жирок на черный день. Нападать она не спешила, видимо, не шибко уверенная в своих силах. Но отдавать еду явно не собиралась и готова была сражаться за свой обед. «Знаете, я просто возьму вон ту тушу», — Велес показал на вторую плоть, поменьше. Химера выследила несчастных хрюшек и прибила обоих. Одну она съест сейчас, вторую, скорее всего, утащит и где-нибудь зароет. И забудет нафиг где. Попадали ему уже такие могилки. Он почти месяц сломал голову, пытаясь сообразить, кто это взялся хранить плоти в зоне. Потом нашел свежую могилку со следами кривых когтей, но не смог поверить в глубокую сентиментальность одного из опаснейших хищников зоны. Зачем мясо хранить, если можно его съесть? Возле той могилки он просидел долго. Ждал. Жутко ему стало любопытно, что все это значит. Химера, страдающая от приступов сострадания и хранящая разных вкусных зверьков, трагически скончавшихся на этой жестокой земле, вот это был бы номер. Но пока там сидел, как-то случайно вспомнил про пум, медведей и собак. Первые закапывают мясо, вторые закидывают ветками и разной дрянью, чтобы мяско подтухло, но мухи до него не добрались. Несчастным мохнатым отчего-то нравилось тухлое мясо. Извращенцы. А собаки закапывали еду на черный день. Это показалось не так интересно, и он на всякий случай просидел возле могилки несколько дней. Если химера придет, значит, где-то глубоко-глубоко в душе она на самом деле пума, сильно горный лев или медведь. А если не придет, это же просто удивительнейшее чудо всей планеты. Сострадающая химера, тратящая свое свободное время не на всякие глупости вроде охоты за сталкерами, а ни много ни мало На похороны несчастных, убиенных сей землей и должно непогребенных. Восьмое чудо света. Но та глупая химера взяла, пришла и откопала тухлую плоть. Его тогда чуть не стошнило. Ужасное зрелище. Здоровый, крепкий хищник, с аппетитом чавкая, поедал тухлятину. Тьфу! Позор на головы всех приличных химер зоны. Правда, он таких пока не встречал, но где-то они точно есть. Просто приличные химеры — существа скрытные, стеснительные, потому их и не видно. Вот и это наверняка оставит вкуснейшее мясо гнить в снегу. Конечно, зимой оно все равно не сильно сгниет, как в холодильнике будет, если кто другой не сожрет. Но все равно маньячество какое-то. Мясо есть надо, пока теплое, а не бросать, где попало. Да и вообще, зачем было убивать вторую? Пусть бы себе убегала. Кто-нибудь поймал бы, пообедал бы вкусно. Так нет же. Убила и потом закопает, чтобы мясо стухло. Химера все-таки весьма неприятная живность. Так вы не против? Он снова указал на вторую плоть, которая практически отрубила голову ударом когтей. А шея у плоти совсем не тоненькая. Ну и когтищи. «Рррррр!» — сказала химера, подалась вперед, сверкнула глазами, зубами клацнула и лапой по воздуху ударила. Резко, со свистом страшно расщеперенных когтей. «Вам осталось лишь сказать «мяу, дорогая моя!» — с улыбкой произнес сталкер. «И не забудьте повилять хвостиком. Это так трогательно смотрится». «Вообще-то зря он вот так, про хвостик-то». Нет у человекообразных химер хвостиков. Копчик у них там туго обтянутый грубой кожей, из-за чего все химеры жутко комплексуют. А он вот взял и без всякой причины нанес несчастному извращенческому зверю глубокую душевную травму. Как нехорошо с его стороны. Он тут же извинился за свою грубость, но химера все равно обиделась. Лапами стала воздух бить, когтями греметь, зубами клацать, слюной на снег вон накапала. Рычать стала. Один раз вроде почти мяукнула. Впрочем, могло и показаться. В общем, у бедняжки началась настоящая истерика. Продолжая приветливо улыбаться, ни в коем случае не размыкая губ, увидит зубы и обязательно кинется. Оскаленные зубы — это всегда угроза варварского насилия в жестоком мире дикой природы. Велес медленно встал во весь свой рост. Шагнул ко второй туше. Хищник перестал угрожающе махать передними лапами и одну положил на бок истерзанной туши. Когти с хрустом пробили шкуру плоти. Она как бы говорила всем и каждому «Мое!». Виллиса не собирался спорить. Да и не стал бы брать эту плоть. Она же вся уже обслюнявлена. Кто ее есть-то станет? Гадость. Еще шагнул. Химера рыкнула, следя за ним горящим взглядом. Снова шагнул. И еще раз. Вот и тушка вторая. Голова практически оторвана. Единственный уродливый глаз выразительно смотрит прямо на него. Мутный, мертвый, совершенно пустой. Он и при жизни практически такой же был. Но все равно полный немого укора. Впрочем, могло и показаться. «Мое!» — сказал он, поставив ногу на мертвую хрюшку. Химера рычать перестала, глазами мигнула. Кажется, до нее не доходило. «Мое!» — повторил сталкер и ухватил плоть за ногу. Вот теперь дошло. Химера взвыла так, что в небе чуть все три облака с перепугу не разбежались. Она бросила свою истерзанную тушку и, медленно переставляя конечности, припадая к земле, двинулась на Велеса. Отдавать без боя тушу, ее когтями убиенную, она решительно не собиралась. «Советую вам подумать над вашим отвратительным поведением», — заявил сталкер, отпуская ногу плоти и одним движением обнажая нож. Секунду подумав, достал и второй, купленный на днях у Чешика. «Если вы нападете, вас непременно ждет скорая смерть от потери крови и множественных колото-резанных ран». Хищник продолжал наступать, экономя силы. Все-таки она и правда давно голодала. Обычно химеры не тянут так долго, нападают сразу. Это не спешило. Возможно, понимая, что ее сил не хватит на продолжительную схватку. Однако люди не те соперники, с которыми возможна продолжительная схватка. Почему же она тянет? Ответ, пожалуй, тут один. Эта химера еще не нападала на людей, не убедилась воочию, как легко они умирают. А может, что-то почувствовало в нем самом? У диких животных с этим куда лучше, чем у проводников с аномалиями. Их интуиция не намного лучше, просто они слишком тупы, чтобы задумываться над своими внутренними позывами. Они им не сопротивляются, а слепо следуют. В диком мире инстинкт и интуиция гораздо более лучший советчик, нежели разум. Может быть, ощутила, что он необычный человек. «Мне не хочется этого делать, но вы не оставляете мне выбора», — печально рёк сталкер и встал в стойку, подняв ножи на уровень плеч. Стойка, собственно, так, не боевая, не сложная, да и не помнил он, что за стойка такая, просто поставил ноги так, чтобы было удобно прыгнуть в любую сторону да ударить противника, не потеряв равновесия. По сути, тело сработало без участия разума. Так бывает. Если долго и упорно тренироваться, телу уже не требуется вмешательство разума. Все делается автоматически. Правда, обычно, чтобы сохранить эффект, требовалось регулярно тренироваться. Ну, он и тренируется регулярно. Не лень, когда, и если не забудет, обязательно тренируется. Велес ждал решающего прыжка. Кидаться сам не собирался, потому что еще надеялся, вдруг образумится химера и оставит эти суицидальные намерения атаковать незнакомого дядю. А еще он опасался, что его собственная атака может печально кончиться. Нет, он не верил, что одна единственная химера способна его убить. Но эти когти и клыки... Как минимум, одежду опять покупать. Как максимум, как-то ему пришлось довольно долго валяться возле собственноручно убитой химеры. Сам тогда напал, правда, с одним ножом. А она умирать спокойно не пожелала. Мало того, что когти распороли брюхо от груди до неприличного места, так еще и голову чуть не откусила. В общем, лучше не спешить в таких вопросах. Химера — сильный зверь, хоть и глупый. Она подошла вплотную, метра полтора, остановилась и исчезла. Снег, примятый лапами, вмялся еще сильнее. Решилась прыгнуть. Велес провернулся вокруг своей оси, смещаясь в сторону, и нанес два четких свирепых удара. Лезвия ножей должны оставить две глубокие раны. Однако не оставили. И следов новых на снегу не появилось. Скрипа снега, сминаемого лапами зверя, тоже не послышалось. Зато кто-то шумно выдохнул, и в воздухе буквально завоняло страхом. Мгновение, и химера возникла на том же месте, где исчезла. Велес не двинулся с места, честно говоря, не понимая, что происходит. Он вообще в шоке пялился на химеру. Поразительно, но химеры, оказывается, умеют так выпучивать глаза, что как вот у рака, которому хвост прищемили. Она еще и дрожать начала. Вот и правильно. Опустив ножи, Велес одобрительно кивнул зверю. «Правильно делает, что боится. Ишь, какая наглая! На него напасть решила». Лишь в последний момент ее осенило, она поняла весь ужас своего поступка, образумилась и раскаялась. Так-то вот. Сталкер развернулся на месте, вновь поднимая ножи на уровень плеч. Что это еще за тихий шелест? Из какого шелест вместо скрипа снега? Химера очутилась за спиной, и Велес поспешно шагнул в бок. На случай, если зверь не удержался и решил прыгнуть на спину. Опять повернулся к химере. Вместо свирепого зверя, готового прыгнуть, увидел костистую задницу, стремительно улепетывающей животины. Могла бы и стремительнее, да мешала туша плоти, которую она тащила в пасти. Спустя мгновение химера исчезла. По снегу зоны, мелко трясясь, бултыхая копытцами и брызгая кровью, очень низко над землей летел труп хрюшки. Смотрелось бы забавно, если бы не этот треклятый шелест. Он то становился сильнее, то стихал до едва слышного шепота. Велес вертелся на месте, включил все свои чувства на полную, но кроме едва слышного запаха вороны ничего не почувствовал. Где-то далеко летает ворон. А может... Велес замер и посмотрел вверх. Чистое, голубое небо. Ничего, сколько ни напрягай глаз. Однако, если подумать, голодную химеру что-то испугало, и вряд ли это был сталкер с двумя ножами на изготовку. Почему же от шагов неведомой твари не скрипит этот чертов снег? Он снова обратил взор к небесам. Разве в зоне есть хоть что-то летающее, кроме ничем не опасных ворон? Они только раненым и беспомощным опасны. Глаза выклевать могут, да и то, если сталкер уж совсем не шевелится. Вороны птички очень осторожные. Велес смотрел вверх, инстинктивно чувствуя, что там кроется какая-то опасность. Вновь принюхался. Слабый-слабый запах ворона. Что за черт? Шелест крыльев? Чего же он с запахом не совпадает? Ворон в километре отсюда, иначе запах был бы сильнее. Да и не видно никого. На фоне чистого голубого цвета небес возникло непонятное густое пятно. Велес моргнул, пятно исчезло. Или просто сместилось в сторону. И как его теперь снова заметить? Долго напрягать глаза не потребовалось. Что-то упало на плечи. Колени подкосились, но в снег не свалился. В ту же секунду оба плеча пронзило болью от врезавшихся в них когтей. Над ушами захлопали крылья. Велес снова задрал голову вверх, почувствовал, как волос касается что-то пушистое, ничего конкретного не увидел и тут же получил в лоб чем-то очень острым. От удара рухнул на спину. Невидимые крылья забились с огромной силой, вздымая тучу снега и больно хлопая по ушам. Это еще ладно. Лоб буквально разрывало. Там чего-то ворочалось, дергалось вверх так, что чуть голова не отвалилась. А еще плечи продолжали рвать когти. В общем, он заорал от души, и то, что ворочалось во лбу, с громким «чпок» вышло наружу. До сего момента он видел над собой что-то смутное, небесного цвета, этакий более сочный кусок самого неба, воплотившийся и на землю грешну упорхнувший. Теперь небольшой кусочек этого неба частично изменил цвет. Кусочек от него стал красным, треугольным, капал светящейся алой кровью и сильно напоминал кончик клюва. Вон чего ворочалось. Это клюв в лобной кости застрял. Красный треугольник распался на две половинки, в лицо пахнуло непереваренной тухлятиной, и кусочек воплотившегося неба хрипло сказал «Карррр!». Оба ножа метнулись в район красного треугольника. Один во что-то попал, дернулся и выскочил из пальцев. Так, воткнутый в небо, там и остался. Снова «Карррр!». Теперь глубоко оскорбленные и злобные. Половинки окровавленного треугольника сошлись, треугольник поднялся вверх. Велес нутром почувствовал, что сейчас ему опять неслабо прилетит в лоб, а то и в глаз. Бронебойный клюв твари не смог пробить лобную кость, но глаз не кость, до самого затылка прошьет. Отпустив второй нож, он ухватился за этот кусок неба, с силой сжав пальцы. Почувствовал перья, пух и услышал хруст костей. Не отпуская яростно бьющее крыльями существо, он рывком попытался снять его с плеч. Получилось, но плечи, когда когти из них выдернуло, обожгло такой болью, что к земле птичку он прижимал вопя громче любой сирены. Скотина каркала, била крыльями, дрыгалась как могла, но Велес остался беспощаден. Кусок небесной синевы лежал на снегу, сам себя засыпая снежной крупой. Практически мгновенно обрисовались контуры тела птички. «Какой там нафиг ворон? Реальный контур, вскормленный генномодифицированной пищей, какой частенько подчует бройлерных кур и людей большой земли». Скотина трепыхалась, пыталась ударить клювом снова и буквально на глазах исчезала. Точнее, исчезала синева небес. Очень быстро Велес обнаружил, что пытается удержать на земле оживший сугроб. От удивления наклонился слишком близко и немедленно получил клювом в лоб. Взвыв от боли, пропустил через птицу такой разряд, что несколько невидимых перьев загорелись. «Фух», — сказал он, когда сугроб перестал шевелиться. Просто дымился себе тихонько. Отпустив птичку, он упал в снег на спину и стал смотреть в небо. Плечи болели, но раны быстро затягивались. Скоро боль уйдет. Опять одежду испоганили, сволочи. Однако, упав ему на плечи, сия ворона непонятная ударила клювом, целясь вовсе не в лоб. Если бы он не задрал нос к небесам, клюв пробил бы темя сантиметров на 30 в глубину. «Повезло!» Вспомнились два сталкера с разбитыми черепами и полностью отсутствующим мозгом, воронами слегка поклеванные. Обнаружил их недели полторы назад, неподалеку от бандитского леса. Он-то решил, что их убила какая-то особенная аномалия, каких сейчас в зоне, как у собаки, блох. Тоже теменные кости выбиты были. Какая все-таки мерзкая птица! Вспомнился единственный случай, когда в зоне видели летающего мутанта, ворон Редклиффа. Красноглазая мега-ворона, которую кроме Редклиффа никто и не видел. Их, может, и нет больше. А может, сталкеру с нерусским именем просто привиделось? Как бы то ни было, теперь летающие мутанты есть воплоти. Да еще какие! Он не мог не оценить это новое создание. Практически идеальный хищник. Смерть с небес. Бесшумная, стремительная, практически неотвратимая. Полноценная мимикрия кожных и волосяных покровов. Вооружен почти изящно. Клюв да когти. При этом убивает мгновенно, одним ударом, если совсем немножко повезет. Абсолютно идеальный хищник. Однако теперь придется почаще смотреть вверх. Кстати, Велес сел, пошевелил плечами. Нормально, уже не болят. Кровь на разодранном плаще еще светится, но это не страшно. Скоро она загустеет и будет выглядеть обычным грязным пятном. Лоб потрогал. Кровь еще есть, но от раны осталась царапина. Он подполз к дымящейся кучке снега. Голову наклонил, поднялся, сверху посмотрел. Снег. Только кое-где покрыт черными подпалинками и слегка дымится. Ногой пнул. Снег не взметнулся вверх, как положено нормальному снегу, а пошел волной, вспучился, отбросил несколько изломанных солнечных бликов и снова замер кучей снега. Жуть. Птичка сдохла, а все ее внешние покровы продолжают активно маскироваться под окружающую действительность. И не рассмотреть путем, что за тварь такая. Придется на ощупь. Ощущения от такого осмотра снежной кучи получились странные. Видишь снег, а под глазами у тебя чуть теплая плоть, перья, пух. Велес закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях и запахах. И даже удивленно присвистнул. Вороной пахло. Но так слабо, словно нет ее у него под самым носом, а присела она сюда на минутку и уже час как улетела. Идеальный хищник? Да это самый крутой хищник всех времен и народов. Велес уважительно кивнул горизонту, адресуя кивок, естественно, не горизонту какому-то там эфемерному, а самой зоне. Такое чудище породить — это уметь надо. Тут и эволюция спасует, и целое стадо генетиков с суперсовременными лабораториями. А зона смогла. Респект ей. И благодарность. Такую каркающую хрень можно очень выгодно продать. Он даже знал, где конкретно. Велес открыл глаза, сгреб сугробик в охапку и поднялся, прижимая его к животу. Сейчас и пойдет. И прям вот много денег потребует. Лиза заплатит. Вряд ли еще кто-то смог такое чудо грохнуть. Впрочем, кто-нибудь ведь мог. Надо поспешить, чтобы всех опередить и получить как можно больше. Он пробежал с полкилометра и остановился. Оглянулся. Там Никита, полудурочный сталкер, голодный и одинокий. Убьют его и съедят. Глянул на сугробик в своих руках и, вскрикнув, выронил его. Сугробик уже таковым не был. Он стал частью его теплой рубахи с пуговицами, разрезом посередине, и выглядел каким-то давленным бугристым брюхом. Жуть! Брюхо упало в снег, и очертания пуговиц поплыли. Цвет быстро светлел, и вскоре птичка снова стала сугробиком. Велес присел возле птички. И чего делать? Никиту бросать нельзя. Доверчивый юноша станет обедом какой-нибудь полудохлой от голода псины. Или ограбят его какие-нибудь невоспитанные личности, промышляющие сталкерством. После убьют. Фишка нищего — ограбленных отпускать, потому фишка и стала этаким фирменным знаком банды. Тут так делать не принято. Нафиг нужен идущий по твоим следам человек, жаждущий мести? Пристрелил на месте, и не паришься больше. А Никита вряд ли понимает такие тонкости местного менталитета. Он только-только с большой земли, из мест насквозь искусственных, как в образе жизни, так и в отношении нравственно-моральных норм. А тут природа и свежий воздух. Люди живут, как велит им их суть, их глубинные инстинкты и желания. Условностям, не имеющим точек соприкосновения с реальностью бытия, тут просто нет места. Один Никита вряд ли доживет до дня, когда все это осознает и поймет. Нельзя его одного бросать. По крайней мере, еще с недельку никак нельзя. А как же птичка? Блин, как же все сложно в этом жестоком мире. Размышлял минут 10, пока ветер не принес запах крысиного волка. Да не одного, а целой стаи. Причем запах смешивался с запахом плоти, лежавшей там же, где ее химера когтем зарезала. Мелкие поганцы явно нацелились на принадлежавшую ему добычу. Так не пойдет. Велес подхватил сугробик примерно за крылья и стремглав ринулся отгонять от плоти мелких халявщиков. Он прибыл как раз вовремя. Десяток существ размером с упитанную кошку кольцом обступили тушу, капая соплями на снег и облизывая узкие морды длинными бледно-розовыми языками. Еще мгновение, и мелкие зубки этих типа волков вонзятся в сочное мясо. Ветвистая молния пронеслась над телом хрюшки, затрещала злобно и рассеялась в воздухе. Пока летела, от нее отклонялись изломанные синие веточки молний поменьше. Одна такая попала в нос крысиному волку, и тот с визгом отскочил прочь. Шерсть у бедолаги встала дыбом, глаза сошлись в кучу, но убегать он совсем не собирался. Вообще вся стая смело развернулась к Велесу и ощерилась мелкими зубками. Сейчас сталкер обратил внимание на некоторые особенности конкретно этих зверьков. У всех животы прилипли к позвоночникам. Шикарные пушистые ухи, почти как у настоящих волков, сейчас казались тарелками спутникового телевидения. Даже морды зверьков настолько исхудали, что кожа плотно обтягивала кости. Обычно трусливые зверьки приготовились драться насмерть за мясо плоти. Голод оказался сильнее инстинктов самосохранения. Перебить несчастных, едва живых с голодухи зверьков у Велеса рука не поднялась. Он положил птичку на снег, взял нож и напитал себя энергией сети. По всему телу побежали тысячи искр микроразрядов статики, из глаз брызнуло несколько молний. Велес двинулся к хрюшке, вооружившись ножом. Волки отпрянули, но лишь на мгновение. Первый бросился в атаку и вонзил зубы в ногу человека. Попытался. Едва мордочка зверька приблизилась к ноге, с джинс соскользнула веточка молнии и ушла точно в открытую пасть. Бедняга завыл и начал вертеться на месте, иногда хрипло кашляя. Выкашливал преимущественно дым. Слабый разряд не убил, ничего особо не сжег, но язык бедняги подпалило. Второй бросился в атаку, и его постигла та же участь, только ему молния угодила в ухо, и, упав в снег, зверек стал яростно драть ухо задней лапой. Велес подошел к туше. Сев на корточки, поспешно отделил от туши заднюю ногу с солидным куском мяса. И поспешил уйти, пока зверьки все тут не попередохли. Самый первый только что перестал кашлять дымом и снова на него бросился. На спину прыгнул. Разряд отбросил его в сторону. Зверек дернулся и вытянулся струной, прекратив шевелиться. Ослабленный голодом организм не выдержал повторной встряски электричеством. Зверьки его не преследовали. Стоило отойти на пару шагов, как они начисто о нем забыли. Вся стая набросилась на плоть, яростно разрывая хрюшку на мелкие куски. Сталкер двинулся в поля. За спиной слышались только треск разрываемой плоти, чавканье и счастливый писк довольных обедом крысиных волков. Велес решил провести с Никитой еще какое-то время. Если его убьют сейчас, он себе этого не простит. Это ведь как ребенку, молящему о помощи, дать пинка под зад, заранее зная, что к вечеру ребенок этот помрет с голоду или под машину угодит. Не смог он. Как настоящий милосердный Баал, как добрый бог, в общем, чисто по-человечески, не смог бросить парня в беде. Но птичку выбрасывать тоже не собирался. Решил закопать, где поприметнее местечко будет. В снегу с ней ничего не случится. Замерзнет, значит, не протухнет. А пахнет только вороны, и то слабо. Вряд ли кто из зверей станет откапывать и есть. Недельку полежит, ничего с ней не случится. Закопал под низкой молодой березкой. Практически куст. Осмотрелся тщательно, чтобы место запомнить получше. Глянул на глубокие следы в снегу. Непорядок. А чего тут сделаешь? Снег пойдет, не будет следов. А пока так пусть. Места безлюдные, авось никто до снегопада так и не появится. Отойдя подальше от своего тайника, он приступил к тому, ради чего сегодня в поля и выбрался. Стал жарить мясо. По-особенному, без дров. Сел над окороком, ладони над ним поднял, смотреть на него испытывающе стал, а потом послал в мясо первые разряды. Первый блин комом. Хрюшкину ногу прострелило насквозь. Из оплавленных дырок повалил черный дым. Мысленно подкрутив показатель мощности, он послал еще один разряд. Нога дернулась. Мертвые нервы послали порванным мышцам какие-то сигналы. Выходит, не до конца мертвые. Впрочем, уже через пару секунд окорок перестал дрыгаться. Нервы сгорели. Минут 15 он утюжил Хрюшкину ляжку разрядами низкой мощности. Вкуснейшее мясо начало вонять гарью и жареным. Мерзейшая смесь мерзейших запахов. Однако Велес довольно крякнул. Когда-то такой запах явно испорченного мяса ему нравился. Люди всегда портят мясо и едят его жареным. Увы, не могут они иначе. Утратили способность питаться вкусно. Желудки слабые стали. Только вот изжаренные, отвратительные подобие настоящего мяса есть и могут. Так, на всякий случай лучше изжарить посильнее, чтобы убить любые вредные белки и всяких паразитов, если там таковые есть. Впрочем, прожарив мясо, не все белки, вредные человеку, можно разрушить. Его собственный организм легко разрушал любые вредные соединения, превращал их в топливо для себя. Человеческий нежный желудок разучился так делать еще на заре времен. Подумав минут 5, Велес снова обратился к сети. На этот раз никаких световых эффектов. Он сидел над мясом, подняв руки, и все. Только если приглядеться, становилось заметно, что подрумянившаяся шкура едва заметно трепыхается. Пересечение электромагнитных полей бомбардировали мясо потоками разнозаряженных ионов. Белки и углеводы, включая человеку полезные, стремительно разрушались. Вкус у мяса станет еще более мерзкий, чем у просто жареного, но зато, предположительно, никто не помрет. В конце сей операции случилось непредвиденное. Взаимодействие ионов породило молнию, которая ударила из жареного окорока Велесу в лоб. Остро запахло озоном. Велес громко чихнул, глаза сошлись к переносице, и шапку подняла вверх вставшими торчком волосами. В снег упала шапочка. Тряхнув головой, он понюхал окорок. «Гадость!» — поморщившись, оценил плод своих стараний. Чихнул и потер нос рукавом. Решил пригладить волосы и одеть шапку на место, но они отчего-то решительно не желали приглаживаться. Пришлось шапку в карман и так ходить, с панк-прической. Недолго, правда. Когда возвращался обратно, волосы сами собой расправились, и он таки смог надеть шапочку. Окорок теперь вроде был вполне съедобен. Проблему тяжелых металлов и радиации он решить не мог. Металлы, если там есть, он вытащить как не знает. Радиация, опять же, если она там есть, весьма слаба, и просто так ее не убрать. Тут, пока опасность исчезнет, нужен период полураспада такой длины, что сгнить успеет не только мясо, но и все ныне живущие люди. Да и все равно, датчика нет, не проверить на радиацию. Если излучает, то слабо, для него точно не опасно. Ну, осталось самое сложное — накормить всем этим Никиту. И все ж таки зверски интересно, выживет он после обеда или таки нет. «Как вкусно!» — заявил парень, с аппетитом поедая принесенное мясо. Кости Велес на всякий случай изъял, мясо разрезал на ломти. «Спасибо, сталкер, от души тебе спасибо!» «Потом расплатишься», — проговорил Велес с заметным интересом, следя за тем, как парень поедает ломти бекона, вымененные у случайно встреченного сталкера, на 3 пачки патронов КПМ. Так он объяснил появление данной пищи в их скромном убежище. Самое смешное, что Никита тут же поверил. Он уже и отвык от таких людей. Так странно и трогательно. Вечером у парня заново началась лихорадка. Часа 2 он спал, тихонько постановая и обильно потея. А потом начал бредить. Кричал что-то, звал кого-то. Велес не слушал. Сидел в тоннеле и что-то расстроенно ворчал себе под нос. Эксперимент с треском провалился. Столько усилий и напрасно. Проклятие. Он сам не заметил, как уснул. Утром, едва зевнув с просони, пополз в пещерку без крыши, на ходу прикидывая, где похоронить Никиту, и не проще ли просто завалить пещерку снегом сверху, да и бог с ним. Однако хоронить никого не пришлось. Никита спокойно спал, развощекий, совсем не потный и вроде бы всем довольный. «Надо же, мать твою!» — восхитился Велес, мысленно похвалив себя за смелое решение с кормежкой Никиты и за недюжинную находчивость. Будить парня не стал. Пусть выспится.